Пятое. Они будут рады, что знали меня. Тезис. Это более достойная разновидность игры «Я им покажу». У игры «Я им покажу» есть два варианта. В деструктивной форме Уайт показывает им, причиняя ущерб. Например, он может с помощью маневров достичь более высокого положения по службе, не ради престижа или из-за материальных соображений, а чтобы пользоваться властью в дурных целях. В конструктивной форме Уайт напряженно работает и прилагает всяческие усилия, чтобы добиться престижа, но не ради достижения мастерства или законного повышения, хотя это может играть вторичную роль, и не для причинения прямого ущерба недругам, а чтобы их съедала зависть и сожаление, что они не обращались с ним лучше. В игре «Они будут рады, что знали меня» Уайт действует не против интересов своих бывших товарищей, а ради них. Он хочет продемонстрировать им, что они были правы, относясь к нему по-дружески с уважением, дать им насладиться чувством удовлетворения от сознания своей правоты. Чтобы обязательно победить в этой игре, Уайт должен следить, чтобы благородными были не только его цели, но и средства их достижения. И в этом превосходство над «Я им покажу». Обе эти игры, «Они будут рады, что знали меня» и «Я им покажу», могут быть скорее следствием жизненного успеха, чем играми. Они становятся играми, когда Уайта больше интересуют действия успеха на друзей и врагов, а не сам успех.